Глава 3, в которой Уна Персон спасает от гибели незнакомца. Гигантский жук, чей панцирь переливался всеми цветами радуги, развернулся по ветру и полетел к видневшимся вдали скалистым горам, повинуясь команде своего пассажира. Восседавшая на насекомом Уна Персон довольно кивнула и снова перевела взгляд на прибор, укрепленный на запястье левой руки. С тех пор, как вслед за возможностью путешествовать в прошлое, путешествия в будущее стали столь же реальными, необходимо следить за возмущениями в структурах времени и пространства значительно возросла. Уна Персон поймала непонятный сигнал. Размышляя, поджала губы. Еще раз сверившись с показаниями прибора, повернула жука на 2 градуса к юго-юго-востоку, прямо к горам. Она уже давно поняла, что очутилась, хотя и в обширном, но замкнутом изолированном пространстве, на территории Вертера, искателя истины, романтика и поэта. Она вспомнила о пережитой им драме, когда он стал невольным участником представления, поставленного миссис Кристи, неистощимой наложницей. С тех пор Уна Персон его не видела, и вряд ли Вертер помнил ее. Но вот и горы. Теперь можно и рассмотреть творение Вертера. Так и есть сфера. Сфера, в центре которой ярко пылает солнце, освещая одной стороной безжизненную пустыню, а другой – мрачные горы с заснеженными ущельями. Картина вполне в духе Вертера, разочарованного в жизни страдальца. Миссис Персон вспомнила его упаднические стихи. «Мир пуст, безнравственен и хладен. В нем путь поэта безотраден, и лучшей участью поэта была и остается лето». Стихи ей не нравились, и она втайне считала Вертера наихудшим из всех бездарных поэтов, хотя и допускала, что его декадентские настроения в сочетании с интересной бледностью стихотворца могли найти себе почитателей в стародавние времена. Но на краю времени, среди беспечных, благодушных людей, Вертер не находил понимания, и потому писал стихи для себя, с мрачным довольством отдавая предпочтение эпитафиям для многочисленных усыпальниц, построенных на случай своей кончины, хотя и знал, что смерть ему не грозит. Воспоминание о поэте прервал звук, похожий на рычание дикого зверя. Уна Персон взглянула вниз и увидела, как какое-то диковинное страшилище вот-вот вонзит зубы в горло лежащему на спине человеку, одетому в экзотические одежды. «Кш-кш!» – что есть мочи, закричала она и пошла на снижение. Зверь оторвался от жертвы и поднял голову в легком недоумении. Однако, посчитав, что ему ничто не грозит, облизнулся и раскрыл пасть, обнажив чудовищные клыки. Но он просчитался. Прямо на него всем телом грохнулся жук, огласив воздух зычным трубным жужжанием. Зверь жалобно завизжал, кое-как выбрался из-под невесть откуда взявшегося чудовища, ошалело огляделся по сторонам и, поджав как собака хвост, бросился на утек, нелепо переваливаясь на скользкой поверхности и безумно вращая всеми 7 глазами. Тем временем незнакомец, сначала вставший на четвереньки, сумел подняться и, опершись о меч, застыл в гордом величии. Только теперь Уна Персон разглядела его как следует. Перед нею был альбинос. Об этом говорили белые волосы и красноватые глаза. Своеобразие незнакомцу придавали те же глаза, огромные и немного раскосые и остроконечные уши. На нем были высокие сапоги, кожаная по виду шотландская юбка и голубоватая куртка, поверх которой был надет короткий зеленый плащ с серебряным нагрудником и разнообразными металлическими застежками. «Пожалуйте в мой экипаж», – миссис Персон приветливо улыбнулась. «Я приземлилась, чтобы спасти вас». Действительно, увидев попавшего в беду человека, добрейшая Уна Персон не могла не прийти на помощь. Но теперь, рассмотрев спасенного и подивившись его наружности, она сочла, что ему, несомненно, найдется место в одном из зверинцев обитателей края времени. «Шаврам Тархету Квилхам Виар», – ответил незнакомец на языке, на взгляд Уны Персон, имевшим отдаленное сходство с шотландским. Она пожалела, что рядом нет лорда Джагида или Вертера, у которых с собой были всегда переводческие пилюли, позволявшие понимать людей даже самый архаичный язык. Впрочем, услышать странную речь больше не довелось. Выставив перед собой меч, незнакомец попятился, затем повернулся, ловко вскарабкался по стене и вскоре исчез за ближайшей скалой. Уна Персон вздохнула и подала команду на взлет.